Будут, конечно, дискомфортные какие-то явления в жизни человека, но они все равно будут взаимодействовать между собой, все равно они будут в связке. Либо наоборот, дух такой сильный, что вообще там горы свернет. А душа очень маленькая, неразвитая, дохленькая и покоммуницировать с никем не может. И только способна что-то там вот улавливать такое простенькое, записывать себя что-то простенькое, а с другими не взаимодействует. Ну, маленькая очень, неразвитая. Но все равно она будет с духом взаимодействовать. Все равно в физическом теле она будет представлена. Так что здесь такой вопрос для меня не очень понятный. Могут быть слабо развиты какие-то элементы, но вот взаимосвязь между ними все равно будет производиться. Они не конкурируют друг с другом. Я все-таки не поняла, вот что такое вот взаимодействие триединства этого. Ну, душа говорит одно, ум говорит другое. Можно ли выстроить точное взаимодействие, чтобы и ум, тело, и душа, и дух воедино действовали? Давай тогда еще разок как-то так вспомним то, что было сказано про дух и душу. Душа, она, ну как сказать, безумна, как и дух безумный. Они не размышляют. Душа принимает что-либо. Она, приняв это, не задумывается, хорошо это или плохо. У нее сразу какие-то вот ощущения, ложится, не ложится. Как говорят, ложится на душу, либо не ложится на душу. Да? То есть она безумно это принимает. И поэтому какие-то действия от души, порывы, светлые души, да, души прекрасные порывы, они очень часто бездумные, безумные. Это то, что называется провидением, провидением свыше, провидением Божьим. Когда ум человека не способен что-то проанализировать, что-то создать, доверяемся душе. И вот тут вот часто бывает душа, если она на самом деле по-божественному идет, она нас вытягивает по провидению, вытягивает из любой трясины, находит дорогу, находит выход. Если же душа подвластна кому-то, чумазому какому-нибудь существу из пекельного мира, то в этом случае нас может еще больше дебри завести через эмоции, через возбуждение. А, все, гори, все, побежали. Куда побежали? Зачем? Ну, давай, посмотрим. Не, все, бежим, все. Драх, и еще хуже оказалась ситуация, да? Паника там и так далее. Это же тоже проявление животного начала, душа, но животного тоже есть. То есть закрывается вышнее и открывается нижнее. Вот эти эмоции и так далее, всплески. Это же душевное все. Приводит к душевным болезням, опять же, тоже то, что называется. А дух, он тоже бездумный. Дух тоже не думает. Дух, что делать? Давай, ну, такой, что, давай, куда? Кому в репу дать? Куда бежать? Что, где лопата? Да что там думать, трясти надо, да? Вот из этой же серии. Поэтому дух, он особо тоже не размышляет. Остается кто? Остается разум. Вот разум – это высшее проявление, четвертый уровень. А первое проявление – это ну, такой недоум, недоумок. Это первое проявление, где постоянно нужны какие-то учителя, о чем я уже говорил. Какие-то установки, меры, религии. Ну, недоумок. Глупенький пока. Вот глупый и дурак – это не одно и то же. Да? Недоумок недоумеет. Он не умеет еще пока. Это не ругательное слово. Он не умеет. Глупый – это еще не опыта нету. Тоже не ругательно. Говорит, глупый ты мой. Но это же не говорит, что дурак ты мой, да, и там идиот ты мой, дебил. Нет, это не это говорит. Это говорит то, что еще опыта нет. Я рассуждаю хорошо, красиво, но глупо. Потому что это утопия. Это не приведет к чему-то хорошему, полезному. Да и достичь это невозможно. Это глупость, да? Нет опыта жизненного. Вот и получается, недоумок, кто не умеет еще мыслить, не умеет умом распоряжаться правильно, а глупый, у кого опыта нет. Вот этот первый уровень, не такие недоумки. Второй уровень – это уже умные, те, которые способны уже и опыт применять в жизни, у которых опыт есть, они способны возглавлять, что-то анализировать. Такие у них вычислительные машины хорошо работают. Третий уровень – это когда уже постижение разумности идет. Он уже принимает какую-то информацию, способен, ну, свыше, да, с боков. Способен складывать, способен анализировать. А совсем уж высокая степень разумности, то есть ведовство, ведание – это четвертый уровень. Вот когда мы говорим про дух, душу и тело, то есть мозговую функцию, да, мозг и все, что внутри, с чем мозг связан, на первом уровне такой вот недоумок и глупыш, вот тогда это эмоции, тогда это всплески, истерики, крики, хочу, не хочу, игрушка такая, не такая, вкусная, невкусная конфета, фантик не такой, в конце концов, ленточка не такая, не того цвета, не так поглажена, не той ширины. Ну, придирается к внешнему, а не к сути. Второй уровень уже так, ленточка, ладно, не того цвета, но из материала хотя бы того, ширины той, подходит, все, давайте, делаем. Третий, ребят, ну если ленточка не та, давайте мы просто заменим ее на то, главное, чтобы завязывала. Ленточка для чего нужна? Ну, чтобы красиво было, тоже понятно. Да, ну, чтобы она хотя бы пакетик этот завязала, мешочек завязала, да? Ну вот, понимаете, разный подход. Этот будет истерить, кричать, ленточку подбирать целый день, и ты забудет, в конце концов, для чего ленточка нужна. Второй уровень, так, конкретика. Мы завязываем что-то, подбираем подходящую ленточку, все. А третий уровень, ребят, ну, если нет времени, давайте хотя бы завяжем, чтобы не рассыпалось. Че, шнурок бери, завязывай. Вот. А четвертый уровень, ну, он вообще свободно смотрит на эту жизнь. Ну, а что тащит этот мешок? Может, там уже все это есть? Может, там уже все готово? Что тащить-то? Вы придите туда, может, у них этого навалом у самих. Может, они еще готовы нам отвесить. Но главное, чтобы несли. Так что вот, дух, душа и тело тоже надо рассматривать на всех четырех уровнях. Но взаимодействие всегда будет между ними, обязательно. Разрыва не будет. Какой-то, может быть, чуть сильнее, да, но конкуренции не будет. И поэтому первый уровень – это эмоциональный. Это когда и душа безумная, и дух безумен, и здесь ума нету. А четвертый, где есть и ум, и разум, и душа широкая, и всеобъемлющая, весь мир она объединяет. И все дети мои, и все люди, братья там, и все хорошо и замечательно. И дух сильный. Мое слово – закон, сказал, так оно и будет. Почему? Да потому что мое слово – слово Божье. Вот и все. И попробуй возрази. Бывает, человек просто посмотрит и тут падает в сторону. Я тут вот был недавно случай, ну, чтобы понятно, как работает дух. Я очень часто включаю дурачка. Вот реально включаю дурачка, чтобы ко мне было меньше вопросов. Сижу так, анекдоты какие-то рассказываю. Ну, ты знаешь, какие я могу анекдоты рассказывать. Такого уровня скабрезного, как раз вот для четвертой варны. Это тестер такой хороший. Проходит человек, не проходит. Потом под уровнем третий, потом второй. Там, ну, понимаю, понятно, да, вот так. Вот. Сижу так, веселюсь, и что-то там разговор зашел. Он говорит: посмотри, что-то у меня вот такое ощущение, что вот дырка в теле, да. Ну, понятно, что не на физическом теле. Но я включаю вот то, что высшее я включаю, и начинаю смотреть тем взглядом, который, ну, не мой взгляд, а который через меня смотрит. Так люди, которые сидели, они притихли просто. Говорят, нифига себе. Их всех пробил. Я смотрел в одного, пробил это всех. Говорит, что это такое происходит? Ты меня насквозь, как рентген, видишь. То есть проявление духа было. И невозможно было возразить, если бы я сказал, там, пляши, ты бы начал плясать. Сказал, пой песни, ты бы начал петь песни. Невозможно возразить было. Потому что посыл другой. Через дух. И не через мозг мой, а через разум высшего сознания, проявление духа. А душа в этот момент объединяла, она взаимодействовала, она дала возможность всем, кто присутствовал, затаиться и смотреть. Они все это почувствовали, все увидели, хотя работал с одним. Вот что такое объединение. Но в этот же момент, как это закончилось, я опять опустился на нижний уровень, опять сижу, как обычный человек, разговариваю, все хорошо, замечательно. Зачем где-то там бултыхаться, если в этом нет задачи? Если нужно что-то донести, да, я что-то могу включить и донести. А если нет задачи донести, если нужно просто человеком побыть, я обычный человек. Понятно, как работает дух, душа и тело, связки? Ну, замечательно. И повеселил, в общем-то. И на самом деле я разобралась. Благодарю. Но вот есть еще один вопрос, который я тоже хотела бы тебе задать. Это связано с теми трагическими событиями, которые произошли не так давно. Это уход из этого мира такого значимого человека, как Трехлебов. И я видела, что вышла у нас передача в связи с этими событиями, где ты беседовал, ну, с человеком, который ему помогал. и просто по своей занятости не успела я посмотреть эту передачу до конца, послушать ее, все-таки разобраться, что же произошло, почему я считаю, что это преждевременно произошло, и почему это уже не первый случай, когда вот значимые люди в славянском мире начали уходить из этого мира. Что происходит? Ну, наверное, по порядку давай все-таки отвечать. Вот именно связано с Трехлебовым. Что произошло, почему он ушел из этого мира? И почему убрали ролик, ты уже объяснял. Давай так, на некоторые вопросы, на которые у меня есть свои суждения, но которые просили эти суждения не высказывать, я буду говорить без комментариев. Почему так? Потому что я уважаю просьбу семьи, просьбу вдовы. Для меня это святое. И поэтому никаких своих суждений, которые могут противоречить официальной, может быть, как сейчас официальная версия, так это можно сказать, да, которая вот была дана, либо представлению, либо еще чего, если это не соответствует просьбе семьи, я буду отвечать так. Я, то есть, говорить не буду свое суждение, буду говорить так, без комментариев. Это вот, давай так вот условимся. Почему? Потому что нельзя на прахе таких людей, как Алексей Васильевич, устраивать танцы с бубнами, сатанистские какие-то пляски и разборки устраивать. Поэтому просьба вдовы и семьи для меня важнее, нежели какие-то досужие интересы разных людей. Итак, по порядку, что тебя интересует? Что произошло и почему это был вот ранний уход из этого мира? Ну, раз мы говорим о Алексее Васильевиче, Сварга ему пречистая, то в этом случае тогда я и буду употреблять те фразы, которые он часто употреблял. Сразу скажу, я не являюсь его учеником. Я больше, наверное, его соратник, наверное, больше единомышленник, нежели чем ученик. Потому что ученик – это ну, что-то такое отслеживаемое в росте, в движении. У нас с ним были человеческие дружеские отношения, я снимал ролики, брал у него интервью, мы с ним там разговаривали. И когда случилось начало уголовного преследования, я в тот момент должен был находиться на этой встрече, она проходила недалеко от ВДНХ, но я не смог поехать в этот день конкретно. И я держал связь с людьми, ну, то, что называется, по телефону. И отслеживал происходящее там, какие-то там фразы слышал, что-то еще. То есть вот такая была связь. И вдруг произошло то, что там появились товарищи в погонах, и вот начался опрос, то есть встреча закончилась, а там про сновидение, насколько я помню, был разговор про осознанные в тот момент, ну, приблизительно, да, потому что там точно не помню, но что-то с этим было связано. И людей всех тормозят, начинают паспортные данные переписывать, кто вы такой, там, зачем здесь оказались, Алексея Васильевича и Всеслава выводит, и потом след пропадает. Ну, всех отпустили, а след пропадает. И вот мы вместе с единомышленниками наблюдали за тем, что происходит, помогали искать Алексея Васильевича, нашли его в следственном отделе в одном, в КПЗ, вот, и оттуда соратники его вытащили. А потом начались вот эти вот перемещения, передвижения, как говорят в уголовных делах, скрытие. Человек скрывался. Вот, это вот первое, что надо объяснить, потому что многие люди говорят, там в тюрьме он долго сидел, но в тюрьме он сидел там считанные дни. И когда он вышел, он там рассказывал о том, что те люди, которые с ним сидели в этой вот камере, они переформатировались. Ему там было тяжело, единственное, потому что он находился на сыроедении в тот момент, и, естественно, еды подходящей там не было, поэтому он находился в аскезе, голодал. И ему только вот когда нашли, передали килограммы там морковки, яблок, ну вот этих вот фруктов и овощей, которые тогда им были нужны. Вот, а потом его оттуда вытащили. И начались вот эти вот нахождения в неопределенности. Когда меня спрашивали, где находится Алексей Васильевич, я говорил, ну, в своем месте пишет книгу, занимается тем, чем должен заниматься. Вот такой у меня был всегда ответ. Потому что даже не помню сейчас от кого, ко мне пришло такое, ну, просьба оставить это дело, не лезть туда, нигде не светить, чтобы это вот на у нас на радио не поднимать этот вопрос. Потому что это могло усложнить ситуацию. Поэтому такая конспирация была. Вот, и ну, так очень-очень-очень-очень удаленно друг от друга находились. Вот, и я это время с ним не контактировал вообще. Чтобы стало понятно, после того, как его освободили, я с ним не контактировал вообще никак. Ни по телефону, ни по скайпу. С Всеславом Злобой, да, он находился не в России, он находился на Украине. Мы с ним взаимодействовали только по скайпу. Он просил, чтобы звонков никаких ни на телефон, никуда не было. Поэтому в моем телефоне нет его номера. Мы только по скайпу с ним взаимодействовали. То, когда какие-то были вопросы по передачам, вопрос, ну, по записи, по книге, по раз там что-то обсудить такое. Ну, и даже в разговоре с ним, когда я спрашивал, как у кума дела, он говорил, все нормально, занимайтесь своим делом. То есть, вот как он говорил, так и я отвечал. Теперь по поводу, значит, раз сказал, что буду произносить слова иногда и фразы Алексея Васильевича, то в данном случае скажу так. Без воли Бога ни один волос с вашей головы не упадет. Поэтому преждевременной смерти для человека не бывает. Нам может показаться, что смерть преждевременная. Нам может быть очень больно. По-человечески ушел замечательный во многих смыслах человек. Удивительно выслушал человек. Но человеческий мозг не согласен с этим, поэтому мы говорим, он преждевременно. А с точки зрения богов и высшей сущности нет такого понятия преждевременно. Все происходит в свой срок. Так что здесь я не могу тебе ответить, почему преждевременно он ушел. Он ушел тогда, когда наступила мера. Вот так вот. Да, я, пожалуй, с тобой соглашусь, потому что действительно, ну не просто ему в этом мире пришлось, конечно. Все мы сюда приходим проходить разные испытания, но здесь испытания были, ну, очень серьезные. И, по-видимому, было выполнено то, что должно. Возможно, и более того. А вот почему, ведь это не единичный случай, но это самый, наверное, болезненный. Почему сейчас уходят люди, значимые в славянском мире? Это действительно тоже так нужно? Время пришло? Или у них другие задачи какие-то, или другие миры их ждут? Всем нашим встречам разлуки высаждены. Поэтому всему есть свое начало, всему есть свое продолжение, развитие и конец. Поэтому если кто-то уходит отсюда, это означает, что время пришло, мера наступила. И когда ушли такие вот известные люди один за одним, ну, это говорит о том, что их задача в земной жизни была выполнена. Хорошо ли выполнено, плохо ли выполнено, это вопрос, наверное, ни ко мне, ни к тебе. Ни я, ни ты не можем являться судьями. И поэтому говорить, кто там прав, кто не прав, я на себе, вот такой смелости на себя не беру. Но они ушли, это факт. Это означает, что так или иначе их жизненная задача здесь, в этой мере, в этом проявлении, в этой реальности была выполнена. Поэтому мы можем себе представить следующее, что были даны какие-то знания, были какие-то установки даны, опять же, хорошие или плохие, ложные, не ложные, божественные и так далее. Тоже не, вот сейчас не готов я судить и предлагаю всем не судить, а брать самое светлое, самое лучшее. Потому что есть как и почитатели, так есть и ненавистники. Вот я предлагаю всем успокоиться и из того, что было дано, взять самое лучшее, что нас усиливает, что позволяет нам жить по-человечески. Вот это вот самое главное. Но дело в том, что даны были эти установки. И наступил черед следующих людей давать какие-то установки, что-то привносить новое. Так устроена наша жизнь. На одном и том же дереве каждую весну разные листья появляются. И в лесу деревья умирают, и на их место приходят новые деревья. И не всегда того же вида, вернее, не вида, а той же породы, которая была здесь, вместо березы может прорасти дуб. Вместо дуба может прорасти ольха. Там какой-то кустарник может прорасти. Но они все являются частью леса, они все являются частью природы. И, видимо, пришло время смены. Видимо, пришло время проявления кого-то нового, чего-то нового, исходя из тех установок, которые сейчас в этом мире у нас есть. Вот такая вот интересная ситуация. Поэтому, конечно же, надо достойно проводить этого человека, справить тризны, как это и положено, помочь войти в свой дом, о чем говорил Алексей Васильевич, что смерть как мать родная. Перенесет куда надо. Так что горевать особо-то и не стоит. Надо с радостью принять то, что есть, и жить по-человечески, используя то, что было дано, используя свои наработки и примечая, что происходит. Вот так вот, мне кажется, более правильно. А не так, что ай-яй-яй, все пропало, кто-то ушел. Но когда-то жили наши прадеды, нас не было. Они не горевали, что нас нет. Когда-то жили наши деды, и нас тоже могло не быть до поры до времени. Они не горевали, что нас нет. Они занимались своим трудом. Они занимались своим делом. Они накапливали то, что необходимо, чтобы мудрость передать нам. Потом появились мы, но уже прапрадедов наших нет. Мы их помним, но горевать-то бесполезно. Прадедов наших нет, у кого-то уже и дедов нет, у кого-то уже и родителей нет. Ну что ж, нам все время горевать? Но зато появились те, о ком мы даже, может быть, несколько лет и не предполагали, что они могут появиться. Какая наша задача? Наша задача взять тот опыт, который был у наших предков, и передать нашим наследникам, а не сидеть впустую и горевать. Поэтому наследие любого учителя, а для многих он был учителем, свято не тем, что оно есть, а свято тем, что оно применяется. Свято тем, что на этой основе появляются новые учителя, новые наставники, новые жрецы, ведуны, волхвы и просто хорошие люди. Вот чем свято любое учение, вот чем свято память о любом хорошем человеке. Вот это надо помнить. А не горевать, не быть эгоистом, у которого отняли любимую игрушку, любимого какого-то учителя, который вот учил-учил, радовал-радовал, теперь раз и ушел. Ну что же он, паразит, ушел-то, а? Ну как же я теперь буду жить-то? Ну что же я теперь буду делать-то? Кто же меня будет веселить, уму-разуму обучать? Кто же меня будет наставничать и так далее? Вот таким паразитом не надо быть, таким эгоистом не надо быть. Вы получили, что нужно. Применяйте. Делайте. А если не применяете, то тогда зачем вам нужен был учитель? Чему он вас тогда научил? Вернее так, чему вы от него научились? Вот так я вижу. Да, ты очень хорошо сказал. Светлая память, сварга пречистая. И возникает вопрос, если такие значимые люди, сильные души уходят с этого мира, то кто приходит сейчас? Ведь сейчас непростое время, и, соответственно, потребность в людях очень высоких, она у нас все сильнее и сильнее. Кто сейчас приходит в этот мир? Приходят в этот мир те, кто должны прийти. Всегда человек появляется в том месте, которого он достоин и которое его ждет. Однако не место красит человека, а человек красит место. Поэтому, приходя в то место, которого он достоин, и в то место, которое он ждет, он должен сделать все возможное, чтобы хотя бы не ухудшить, а улучшить его. Поэтому в мир приходят те, кто способны в этом мире жить, способны в этом мире что-то делать и что-то творить, изменять, сотворять и так далее. Ответ очень простой. Приходят те, кто должны прийти. Хорошо. Еще один вопрос, который я хотела бы задать сегодня. Это вопрос, который касается объединения кооперации. У нас на эту тему очень много эфиров проходит. И я вижу, что действительно идут не просто эфиры, но идут и действия. Люди подключаются, и я вижу это по нашим чатам, где идет уже очень тесное взаимодействие людей, реальные дела происходят. Вот что ты можешь сказать об этом? Я не услышал вопроса, просто про кооперацию, что я могу сказать. Время пришло осознание. Осознание то, что если мы не занимаемся сами делом, то делом занимается кто-то вместо нас. Однако, если кто-то занимается делом, то плоды от этого дела будет получать тоже он. Если мы в этом деле бессознательные существа, а просто исполнители, то мы в этом деле рабы. Но тогда тот, кто делает дело, является рабовладельцем, а рабам, как известно, достаются хлыст, достаются кандалы и достаются объедки со стола. Поэтому единственный наш способ – это не надеяться на какую-то манну небесную, не надеяться на то, что кто-то свыше сжалится и скажет: «Ну, наконец-то, вот вы такие вот заслуженные. Ну вот возьмите все самое последнее у меня. Я такой противный был человек, я такой гадкий был рабовладелец, я такой мерзавец, вор был, негодяй. Я вот грабил вас, уничтожал. Но вот все, надоело мне быть этим Карабасом-Барабасом. Надоело мне быть этой тварью. Ну вот возьмите у меня все. Ну, живите счастливо, а меня в кандалы куда-нибудь там, в тайгу снег убирать, не знаю, там, болото осушать, ну, руками, чтобы работа была такая, вот, на измор вообще, чтобы я, негодяй, все страдания ваши на себе испытал». Ну, не будет же такого. Не будет. Поэтому не надейтесь, что кто-то вас сделает счастливыми только из-за ваших красивых глазок или из-за того, что вы говорите: «Какие мои великие были предки! Какие мои великие боги были!» Да плевал он на ваших предков, на вас и на ваших богов, если он негодяй. Поэтому с негодяем, ну, надо поступать так, как он заслуживает. Но для того, чтобы поставить негодяя на место, нужна сила. А сила в нашем мире чем-то измеряется всегда. Один на один это может быть сила какая? Сила удара, к примеру, там, да, ловкость, знание приемов, ну, оснащение какое-то, инструментарий какой-то. Это когда один на один. А когда разные уровни, категории разные. Вы сколько не прыгаете на танк с голой пяткой, ну и что будет? Ну, как он въехал, так он и будет ехать, да еще на гусеницу вас намотает и не спросит фамилии. Поэтому если вы взаимодействуете с врагами, с недругами, с паразитами, с негодяями, как хотите их называйте, которые находятся на несколько уровней выше вас, вы должны понять, а как, чем определяется их уровень? Я отвечу: в современном мире уровень большинства людей определяется некими ресурсами, как человеческими, так и семейными, так и общественными, то есть кто за вами стоит, кого вы представляете, сколько их, насколько они все умные, разумные, благоразумные, сильные, и какие ресурсы еще у вас есть. Ну, в частности, например, деньги, либо хозяйствование, которое деньгами можно определить. Вот тогда вы становитесь тем, с кем считаются. А когда вы просто рассуждаете, пуская пузыри из носа непонятно какие, о том, какие вы крутые, они над вами хихикают, смеются и говорят: «Ну-ну, давайте, давайте, вы молодцы, давайте. Давайте, вы побольше о древности вспоминайте, побольше о там заслуге своих предков, дедов, там, как они победили кого. Давайте, давайте, побольше». Нет, конечно, это надо думать, но этим не должно ограничиваться. А когда человек ограничится только этим и гордится, как маленький ребенок, одевающий матросскую шапочку своего там, бескозырку своего прославленного деда, и кричит: «Я такой же, как дед». Да какой ты сопляк, как дед? Ты сначала вырасти, вырасти и соверши эти подвиги, которые твой дед. Подвиги надо самому совершать, а не ссылаться на деда, который их совершил. Он раны получал, он кровь проливал, а ты, сопляк, что делаешь? Ты только и хвастаешься, какой у тебя был дед. Вот этого и ждут от наши враги, от нас. Чтобы мы сидели, хвастались и витали в облаках, занимались чем угодно, кроме жизни, кроме создания условий нормальной жизни. Вот почему кооперация – один из элементов, необходимых внедрения в нашу жизнь, создания своей народной экономики. И не просто отдельного кооператива, не просто отдельной артельки, а создание цельной сети, союза кооператоров, которые трудятся в одной конве с пониманием одной единой цели, с пониманием, что не заработок денег здесь главное. Да, деньги будут, но не заработок денег, а благосостояние, достаток всех участников и даже тех, кто еще пока не участвует. Потому что очень часто кооперативы говорят: так, я себе сейчас достаток сделаю, мы сейчас паями обменяем, сейчас что-то притащим, сейчас ссоры, и раздербаним это дело. То есть обменяемся паями, и нам будет счастье. Либо заработаем кучу денег и что-нибудь себе приобретем. Это отчасти паразитический взгляд. Потому что вы в этом случае в той конве работаете, не трудитесь, а работаете, которую вам подсунули те самые капиталисты. Вы становитесь с такими же капиталистами. И в конечном итоге вы начнете конкурировать с другими. А когда мы в единой конве, в державной конве, мы выстраиваем народное хозяйство, где каждый кооператив – это ячейка этого всего единого народного хозяйства, где есть общая казна, где есть общий координационный совет, взаимодействие, своя программа взаимодействия. Не каждый свою программку пишет, тратит там миллионы. Не каждый придумает, как довести товар. Не каждый думает, как там, что переработать, куда. А когда у нас это все есть, когда во главе стоят самые достойные представители этих самых кооперативов и артелей, которые видят всю державность целиком, которые могут возглавлять какие-то направления, помогать, развивать и так далее. А сейчас под видом кооперации, ну что там греха-то таить? Обратите внимание, я в этих кооперативных чатах нахожусь, там же беда творится. Как нам заработать денег? Как нам сейчас вот это сделать, вот это сделать? Приходите к нам, мы сейчас вам поможем заработать. Ребята, да вы под видом кооперации занимаетесь просто бизнесом. Вы поддерживаете паразитарную систему, против которой выступаете. У вас какой-то диссонанс в голове происходит. Может быть, надо как-то к врачу, что ли, сходить, чтобы он там мозги-то это на место поставил. Вы занимаетесь усилением машины, против которой воюете. То есть вы внутри этой машины пытаетесь встроиться, где все зарабатывают деньги, где все нарабатывают капитал. Значит, вы будете по их правилам существовать. Как бы кто ничего не говорил, вы будете с другими конкурировать, вы будете других опускать, вы будете драться с другими за кусок хлеба. То есть вы становитесь капиталистами просто в виде кооператива. Там у них ООО, ЗАО, корпорация, а у вас кооператив. Что там мерзавцы, которые грабят других, конкурируют с другими? Что здесь мерзавцы? Какая разница, как вы назвались? Хоть солнышком себя назовите. Все равно вы делаете гадость. Поэтому вот это надо переосмыслить. Пришло время осмыслить, что деньги, да, нужны на первом этапе, и они будут. Но только цель должна быть не заработка здесь и сейчас в наши карманы, а создание единого большого общего, создание своего экономического пласта, цельного, крепкого, который поможет нам изменить ситуацию, наработать тот самый ресурс, которым считаются, и быть народом, который заниматься будет и самоуправлением по нашим укладам, который не противоречит ни Конституции, ни кооперации, ни профсоюзам, ни местному самоуправлению. Мы просто занимаем ту нишу, которую и должны занимать. Мы не бьемся с кем-то, не убиваем кого-то, не уничтожаем кого-то. Мы только всего лишь навсего исполняем закон, так как нам это надо. Не нарушая ничего, ни Конституции, ни закона, ни уголовного, никакого. Понимаете? Вот какая наша сейчас задача. И кто это не понимает, тот все равно так или иначе будет превращаться в капиталиста. И все равно будет разрушать. А кто понимает, тот будет создавать новые уклады жизни. Сейчас Россию и весь славянский мир ждет очень серьезное потрясение. Нам надо очень объединиться сейчас на новых укладах, которые, а все новое, это хорошо забыто старое, да, вот которые старые наши. Не про лапти я сейчас говорю, не про моление там в лесу к лесу, а про то, что является нашей культурой, культурой взаимодействия, хозяйствования, совместных каких-то мероприятий. Воспитание, образование, досуг, здраво, оборона, представление себя, выдвижение самых лучших, достойных, умных, разумных в круги, которые стоят над нашими поселениями, над нашими кварталами, над нашими деревнями, над нашими профсоюзами, над нашими кооперативами. Вот туда повыше, где тоже собирается круг. Вот этих самых лучших с мест. И вот так вот объединяются эти круги, и дальше выдвигается, и так далее. Вот это вот и есть наше копное, вечевое и державное право, о котором так долго мы говорим. Но без хозяйственной деятельности кооперация мертва. Местное самоуправление мертво. Профсоюзы мертвы. И копное право без хозяйственное мертво. Потому что везде в этих вот, о чем я сказал, направлениях обязательно хозяева должны быть. И представители хозяйств. Если нет хозяев, значит нет представителей хозяйств. Вот и все. Копное право без представителей хозяйств мертво. Профсоюз, если нет тех, кто трудится, профессии, да, тоже мертво. Местное самоуправление без хозяина тоже мертво. То, что из рабов местное самоуправление не выстраивается. А если вы где-то по найму трудитесь, вы раб. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому все должно быть цельно связано. Кооперация – это один из пластов нашей жизни, который позволяет много что решать. Но не единственный. А у нас даже этот пласт является самостоятельным, оторванным от общего. И мы опять сваливаемся в паразитарную систему жизни, против которой ропщим, которые недовольны. Вот такая любовь в нашем колхозе. Понятно. А можешь назвать, где уже вот люди включились, вот где уже серьезное объединение существует? Потому что я-то в чатах вижу, но вот слушатели, возможно, они не понимают, где вот работают люди, не работают, есть такое, нет такого. Не буду я называть такие. Почему? Потому что как только ты называешь такие объединения, то в этом случае сразу набегают нахлебники, которые хотят там поучаствовать не для того, чтобы усилить, а для того, чтобы получить. Это разрушение баланса. Не назову ни одного союза, хотя такие союзы есть, потому что в любом из этих союзов, которые я сейчас знаю, есть перекосы. Мы сейчас пытаемся выстраивать, ну, не то чтобы мы, хотя, наверное, мы, да, выстраивать народно-славянское единство, где все вот эти уклады, о которых я говорил, и хозяйственные, и какие-то там воспитательные, образовательные, досуговые, здравые и так далее, по всем регионам всея Руси, не только России, а всей вообще Руси, всего мира, должны быть выстроены по нашим укладам жизни. И у многих людей, кто с этим знакомится, отзывы появляются. Но это находится в стадии рождения, оно пока зарождается, оно пока там какие-то направления начинают проявляться, где-то появляются руководители направлений. Но это еще не полноценно рожденный, это еще только вот матрица, которая заполняется. Поэтому говорить об этом, как уже вот все, существование готово, я пока не могу. Но матрица для заполнения готова. Появляются люди, появляются хозяева, появляются наставники, появляются те, кто берет на себя ответственность. И вот это меня сейчас радует. Поэтому вот это вот славянское единство, народное славянское единство, на мой взгляд, это очень хороший шаг для того, чтобы внутри него проявить все те элементы, про которые мы говорим. И кооперация, и образование, и досуг, и здравоохранение, и где-то профсоюзная деятельность защиты, и где-то свои торговые ряды, которые там что-то будут распространять, и пункты выдачи через совместные закупки. Там сейчас вот эта вся работа идет. Идет и семимильными шагами. И я стараюсь не ввязываться туда, чтобы, ну как бы сказать, не давить. А при необходимости, если ко мне обращаются, я с радостью даю какие-то консультации, я что-то подсказываю, даю свое видение. Но я не давлю, потому что ну, неправильно это. Если я это буду делать, то в этом случае люди превращаться будут в рабов, в смердов, которые смотрят мне в рот и выполняют мою волю. А мне нужно, чтобы не мою волю выполняли, а чтобы было проявление божественного, проведения. проявление божественного провидения. Народ. Народ – это глаз Божий, это глаз народа. Вот, вот это должно быть по тем укладам, которые наши. Наши родовые, наши человеческие. Вот почему, когда они спрашивают, а почему ты там так глубоко не участвуешь? Да вот потому. И когда спрашивают, а ты там что ли затейник? Я говорю, да нет, я все лишь на все подсказал. Обратились, я говорю, ну давайте сделаем. Сделали. Вот так вот. Так что это народная инициатива. Где-то поучаствовал, где-то подсказал, но не более того. Замечательно. Вопросов больше нет в таком случае. Благодарю тебя за такие подробные ответы на мои вопросы. Думаю, что это будет интересно послушать и всем нашим уважаемым слушателям и зрителям. Будь добру.